Глава третья. Она сидела на краю постели и плакала. Маленькая дурацкая шляпка все еще торчала у нее на голове. Лицо побледнело и опухло. Элис стоял у окна и глядел на улицу сквозь грязные занавески. Во рту пересохло, сердце тяжело билось в груди. Изредка он поглядывал на девушку и тут же отводил глаза. Он ждал, что перед маленьким серым домом появится полицейская машина, и полицейские нагрянут за ним. «Заткнись!» — крикнул он. «Перестань ныть!» Он не посмотрел на нее, и она не знала, что он говорит. Звуки не доходили до нее. Позднее он научился дотрагиваться до нее, прежде чем начать говорить, и она могла прочесть слова по его губам. Она продолжала плакать, сложив руки на коленях и раздвинув ноги. Со своего места он мог видеть ее голые ноги под юбкой, но не сдвинулся с места. Ее опухшее бледное лицо под ужасной шляпкой отпугивало его. «Ты можешь замолчать?» — крикнул он. «Тебя могут услышать!» И добавил. «Какой же я дурак, что привел тебя сюда!» Слова были бесполезны для ее мертвых ушей. Она не слышала его, не смотрела на него. Внезапно он вспомнил, что она глухая. Плохо, что он привел ее сюда. Он снова отодвинулся к окну и ждал. Прошло много времени. Почему он это сделал? Почему совершил этот сумасшедший поступок? Он одинок. Ему нужна живая душа. Потому он и помог ей. А теперь смотрел, как плачет эта маленькая дура. Если бы она украла деньги и убежала от него, он забыл бы эту некрасивую дуру. Но этот противный рев убивал его, вызывал в нем отчаяние. Они едва убежали. Полицейский был довольно быстр. Они бежали, движимые одной целью, взявшись за руки, как расшалившиеся дети. Он остановил их, но Элис схватил его за рукав и ударил по колену. Он упал, и они побежали дальше. Они опередили его ярдов на 50. Останавливались машины, кричали люди. Элис на ходу втолкнул ее в трамвай и вскочил сам. Кондуктор отсчитывал деньги и поэтому не видел погони. На повороте к туннелю на Кингсуэй трамвай сильно гремел, и поэтому никто из пассажиров не слышал воплей полицейского. Они вышли на Саупт-Гемон-Роуд и быстро пошли через Рассел-сквер к улице, на которой жил Элис. Никто из них ничего не говорил, и занят был каждый своими мыслями. Девушка шла как автомат, и, казалось, вот-вот упадет. Люди с любопытством смотрели им вслед, но Элиса это не беспокоило. К счастью, его хозяйка, мисс Уиллер, была в подвале, и никто не видел, как он привел девушку к себе. Девушка уселась на постель и стала плакать. Внизу по улице прогуливался полицейский. Он остановился поговорить с почтальоном. Элис, сжав зубы, следил за полицейским. Заявит ли Уайткомб и та женщина в полицию? Он считал, что они определенно сделают это. Возможно, его описание уже распространяют по всему Лондону. Он сжал кулаки. Если его схватят, им нетрудно будет установить, кто он есть на самом деле. Вместо месячного заключения его повесят. Неожиданно девушка сказала безжизненным голосом: «Я голодна. У вас есть что-нибудь поесть?» Элис неохотно повернулся к ней. «Что-нибудь поесть? Сейчас не время заниматься этим». Она легла на бок, подперев голову рукой. «Я очень голодна», — заскулила она. «Вы не знаете, как я голодна». «Возьми себя в руки», — сказал Элис. «Тебе надо уйти. Я не могу держать тебя здесь». Он подошел к ней и сжал ее руки. Когда он убедился, что она на него смотрит, он повторил: «Возьми себя в руки». Она выдернула свои руки и истерически разрыдалась. «Я очень голодна. Я несколько дней ничего не ела. Меня это не касается. Ты уберешься отсюда?» Она продолжала рыдать. «Я бы не взяла эти деньги, если бы не была так голодна», — простонала она. «Дайте же мне что-нибудь поесть, пожалуйста. Я не могу идти. Нет сил даже встать. Он рывком поставил ее на ноги. «У меня здесь ничего нет», — жестко сказал он. «Теперь уходи. У тебя есть деньги, и ты сможешь купить себе поесть. Но не приставай ко мне». Она дико посмотрела на него. Потом лицо ее застыло, и она, хромая, направилась к двери. Элис не пытался ей помочь, и она упала на истертый ковер, шляпа свалилась у нее с головы, руки и ноги раскинулись. Он нерешительно стоял рядом с ней. Он тоже чувствовал голод. Он знал, что с ней ничего не поделаешь, пока она не поест. Он подошел к шкафу, достал серые фланелевые брюки и поношенную спортивную куртку. Если он переоденется, полиция, может быть, и не узнает его. Они действуют быстро. Возможно, у них уже есть его описание. У всех. Он вышел из комнаты, остановился на лестнице, потом быстро сбежал вниз. Он вышел на улицу и внимательно осмотрелся вокруг. Полицейский все так же прохаживался неподалеку от него. Элис пересек улицу и зашел в кафе. Девушка, которая подала ему 3 куска пирога, булочку и торт, заинтересовалась его шрамом. Он чувствовал ее взгляд на своем лице. Расплатившись, он с ненавистью взглянул на нее и вышел на улицу. На углу стоял полицейский и смотрел на него. Элис нерешительно потоптался на месте, потом направился к своему дому, поглядывая на полицейского. Дойдя до двери, он оглянулся. Девушка из кафе стояла на пороге и смотрела ему вслед. Он сделал непристойный жест в ее сторону и вошел в подъезд. Он мог слышать, как миссис Уиллер пела где-то в подвале. Ее пронзительный голос действовал ему на нервы. Она пела гимн. «Христианство, вера в Бога, позволь мне раствориться в тебе». Он тоже готов был раствориться, лишь бы спасти свою шкуру. Он вошел в комнату. Девушка по-прежнему лежала в той же позе. Он нахмурился. Он так легко мог избавиться от нее в трамвае, но зачем-то притащил сюда. Он посмотрел на ее ноги. Они напомнили ему, что он привел ее сюда с целью. Пусть она некрасива, но она женщина и может пригодиться. То, что она глухая, к лучшему. Он пихнул ее ногой. Она застонала и попыталась подняться. Резкие удары подействовали на нее, и она встала, держась за него. Когда он убедился, что она не упадет, он развернул один сверток и вывалил перед ней пирог. «Ешь!» «Если ты так голодна», — сказал он. Он видел людей, превратившихся в скотов, но здесь, в лондонской квартире, это вызвало отвращение. Он подошел к окну и выглянул наружу. Стоя там, он вспомнил, что держит в руке торт. С отвращением он швырнул его девушке, норовя попасть в лицо. Он опять отвернулся к окну, довольный тем, что показал ей, какой он жестокий и безжалостный. Чем раньше она поймет это, тем лучше. В конце улицы он увидел разносчика вечерних газет. Он видел, как люди покупали газеты, но боялся второй раз выходить на улицу. Разносчик перешел улицу, и девушка из кафе купила газету. Она что-то сказала, и он рассмеялся, а потом направился к маленькому серому дому. Элис быстро повернулся к двери. Девушка доедала торт. Встретившись с ним взглядом, она испугалась, но он прошел мимо нее к двери и вышел в коридор. Из-за перил лестницы он увидел внизу миссис Уиллер, которая стояла в вестибюле с газетой в руках. Затаив дыхание, он осторожно отступил назад, чтобы она не могла заметить его. Молча он стал следить за ней. Миссис Уиллер была высокой худой женщиной, с усталым взглядом и редкими седыми волосами. Рукой она держала очки возле глаз и смотрела на газету. Элис вернулся в комнату. Теперь девушка сидела на краю кровати. Они посмотрели друг на друга. «Кто ты?» — грубо спросил он. «Как тебя зовут?» «Грейс Кларк», — испуганно ответила она. «Спасибо за...» «Заткнись!» — злобно сказал он. — Я ничего не сделаю с тобой, «Ничего. А из-за тебя у меня будут неприятности. Что ты думаешь делать?» Ее лицо выражало страх. «Не знаю. Где ты живешь?» «В Комден-таун». «Ты только что из тюрьмы, не так ли?» Она кивнула. «Боюсь, что тебе лучше вернуться обратно». Он снова подошел к окну. «Я был дураком, что помог тебе. За что тебя посадили?» «У меня ничего нет. Мой отец был убит. Не говори со мной так, как с полицейским. Тебя посадили за то, что ты была воровкой?» «Я ничего не могла сделать. Я пыталась найти работу, но никто не хотел брать глухую». Она сжала кулаки. «Я искала и искала, но все бесполезно. Я хочу жить». «Ты лжешь», — сказал он. «Ты что-то сделала с пенсией или с чем-нибудь другим. Не обманывай меня». «Я убежала со службы в женских войсках ВВС. Они искали меня. У меня болел отец. За ним некому было смотреть. И я дезертировала. Потом упала бомба». «Хорошо, хорошо», — нетерпеливо сказал Элис. «Я не хочу слушать этих несчастных рассказов. Я достаточно несчастлив сам. Ты девушка-воровка, ведь так?» Шатаясь, она медленно, спокойно встала. «Я ухожу», — твердо сказала она. Губы ее дрожали. «Можете называть меня как хотите». В дверь постучали. Элис толкнул девушку в угол и чуть приоткрыл дверь. В дверях стояла миссис Уиллер. «Добрый вечер», — сказала она и улыбнулась. «В чем дело?» — раздраженно сказал он. «Вы видели вечернюю газету?» Он покачал головой. «Тогда прочитайте». Элис прочитал небольшой абзац. Сердце тревожно забилось. «Что же теперь будет?» Там было всего несколько строк, но их хватало с избытком. Описание девушки и его самого было достаточно подробным. Они даже приводили его имя. Полиция просит информацию, которая поможет им арестовать его за грабеж. Он молча вернул газету. «Что такое?» — спросил он. «Почему меня это должно заинтересовать?» «Это, возможно, вы?» — миссис Уиллер указала на описание. «Разве нет?» «Лучше осторожнее выбирайте слова», — сказал он. «У вас могут быть неприятности из-за подобных ошибок». «Она здесь, не так ли?» «Я слышала два голоса», — ухмыльнулась миссис Уиллер. «Ну, это будет стоить 7 фунтов». «Это то, что она украла, да?» «Дайте мне деньги и убирайтесь. Я буду молчать». «Хорошо», — рявкнул Элис. Потом он распахнул дверь. «Вы считаете себя умной, да? Она здесь, смотрите на нее. Вот она, воровка». Миссис Уиллер с улыбкой взглянула на девушку и прямо уставилась на него. «Не очень-то красиво, а? Но вам она подходит. Вы тоже не из красавцев. Ну ладно, гоните деньги и убирайтесь. Я не хочу иметь в доме подобных типов». Девушка посмотрела на Элиса, ища у него защиты. «Дай деньги», — сказал он ей, — «и убирайся. Все деньги. Она имеет право выгнать тебя». «И вас тоже, молодой человек», — поспешно сказала миссис Уиллер. Холодный дикий гнев охватил Элиса. Он еще увидел, как Грейс Кларк открыла свою сумочку, и ненависть к этой старухе переполнила его. Он схватил голубую вазу, стоявшую на камине, и повернулся. Миссис Уиллер считала деньги. Она подняла голову и удивленно посмотрела на него. Но он опустил на ее голову вазу раньше, чем она успела закричать. Ваза разбилась о ее голову. Женщина рухнула на пол с окровавленной головой. Элис долго смотрел на нее, потом кинулся к двери и схватил девушку за руку. «Не оставляйте ее так», — безжизненно произнесла девушка, в ужасе глядя на старуху. «Вы ее...» Элис обернулся. Движение на улице привлекло его внимание. Из кафе с газетой в руках вышла девушка. Она только что обслуживала его в кафе. Рядом с ней шел полицейский. Девушка указывала на его дом, и лицо ее горело от возбуждения. Даже полицейский выглядел взволнованным. Элис подхватил девушку. «Теперь мы оба в беде», — сказал он, тряся головой. «Мы оба, понимаешь? Бежим! Мы будем вместе!» Он толкнул ее в коридор к черному ходу.